Глава 26. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Стоило только Миди благополучно забыться беспокойным сном, явно вызванным серьезным переутомлением, как этот спасенный болван как раз активизировался, садясь на земле и ощупывая свой практически целый живот. Но не считать же один безобразный шрам чем-то серьезным. Я вообще не представляю, сколько Миди в него вложила, чтобы он так быстро заскакал. «Что вы со мной сделали?» Ладно еще убивать этот придурок нас сразу не кинулся. А то Мида, похоже, уже даже не в состоянии держать на себе личину дроуши, плавно перевоплощаясь обратно в саму себя, привычную. «Спасли, болван!» Процедил сквозь зубы, прижимая к себе непутевую женушку. Нет, ее обещанием снять эти дурацкие брачные оковы я обязательно воспользуюсь. А там посмотрим. Но вместо благодарности этот ненормальный вдруг взвыл и кинулся вырывать из ножен на моем бедре острый нож. Я легко откинул чужие руки. Обалдел? Кажется, я уже начинаю перенимать лексикон Мидении. Ну точно, счастливая семейка, ага. «Я должен был умереть! Я хотел этого!» Взвыл этот ненормальный и схватился за голову. Я озадаченно хмыкнул. «Вот тебе и вся благодарность. А ведь я сделал его своим кровным братом. Тьфу!» «Обойдешься! Жить лучше!» «Чем лучше?» Кажется, еще немного, и он снимет с себя скальп прямо пальцами. Вот же балбес! Впрочем, волновало это меня мало. «Постоянно прислуживать женщинам и остальным, унижаться, бессмысленно убивать, постоянно боясь расправы?» Да, похоже, жизнь этого мальца не баловала. Я как раз очень не вовремя отметил его молодость. Сколько ему вообще? 14? 16? Точно несовершеннолетний ведь. И за что его только на алтарь? Последний вопрос я задал вслух. «Я ослушался старшего мужа своей матери. Мне было приказано отравить одного из ее любовников». Мида права, это ужасный мир. Отправить ребенка на смерть из-за того, что он не хочет убивать. Я вздохнул. Но не тащить же его теперь с собой. Хотя, возможно, он именно тот, кто нам нужен. Он знает, как покинуть это негостеприимное королевство и перейти на сторону светлых, которым нам как раз и надо. «Слушай, ты ведь знаешь, как попасть к светлым?» На всякий случай уточнил я. «Предлагаешь пойти к ним и самоубиться там?» Он посмотрел на меня, как на дебила. Впрочем, возможно, наш план и был несколько придурковат, но мы должны как-то выбраться из этого мира. А если Мида говорит, что возможность портала есть только на территории светлых, то нам надо туда попасть. Кстати, еще бы выяснить кое-что. Я уже успел заметить, что, похоже, не совсем всем мужчинам здесь запрещено использовать магию. Но как они это делают? Мы с Мидой еще в пещере пытались всячески призвать мою силу. Она даже приказы отдавала что-то сотворить, но браслеты лишь грелись. Но не реагировали. Это было странно. «Как некоторые мужчины используют магию?» — спросил. Я вообще не понимал, как они ее ограничивают. «Если ответишь, то мы возьмем тебя в наш, другой мир. Там не надо ни перед кем унижаться, и можно будет использовать свой дар». Я оценил, что уровень пацаненка совсем не маленький. Для нашего мира и вовсе довольно большой. «Как ты можешь не знать?» Изумленно округлил глаза мелочь. «Им выдаются специальные артефакты разрешения, и они пользуются. Ты с неба свалился? И что за существо у тебя на руках?» Я посмотрел на мирно спавшую богиню. Ну да, на местных она совсем не похожа, даже на светлых эльфий. У тех обычно более утонченные плоские фигуры, острые ушки, раскосые глаза с длинными пушистыми ресницами, вздернутые носики. Но лично для меня в этом и прелесть. На эльфиек я уже давно даже смотреть не могу. Любого окраса. «Это Мида. Именно она нас и будет вытаскивать из этого мира. Попытался объяснить как можно проще. «Так ты поможешь? Насколько понял, терять тебе все равно уже нечего». «Я помогу, а вы возьмете меня в свой мир!» Кивнул пацаненок. «Но зачем для этого вам территория светлых?» «Нам нужен портал!» «А, та светящаяся штука в горах? Она уже давно не работает, я читал!» Я выругался себе под нос. Радует, что он вообще читать умеет, но Мидия склонен доверять все же больше. «Что ж, раз мы договорились, принесешь полную клятву служения мне и девушке. Прямо сейчас. Я не собираюсь спать по ночам, ожидая удара в спину». Пацаненок нахмурился. Подобное его явно не прельщало. «А, вот зачем вы меня спасали!» Его глаза засветились торжеством и одновременно паникой. «Хотели новую послушную игрушку? Нет, я не дамся!» Он зачем-то схватился за свою задницу, глядя на меня, как добыча на хищника. «Вот же!» «Я могу взамен принести клятву в том, что и пальцем тебя не трону, и унижать не буду!» В голубых глазах засветилось сомнение. «Что насчет девушки? Она никакой клятвы не может дать! Она спит! Я так не согласен!» Я вздохнул. «Тогда ты сейчас даешь клятву только мне? Я дам свою, а с Мидой мы разберемся, когда она проснется. Договорились?» «Ты первый!» В его глазах заплясали искры недоверия. Пришлось брать нож и послушно клясться в том, чего я и так не собирался делать. «Зачем мне вообще этот заморыш? Вот сейчас, как окажется, что он такой же бесполезный проводник, как и убийца, и мы попали». Но Мида не смогла его бросить умирать. А я уже просто не мог бросить. Он же совсем ребенок еще. «Ну, теперь твоя очередь!» Всунул этому недоразумению нож и внимательно проследил за словами его клятвы. Но мальчишка явно еще не был искусен в хитрости, так как просто поклялся служить, выполнять приказы и что-то там еще, но явно не опасное для нас. «Не совсем понял. Соблюдать наш интерес? Это как вообще? Ладно, разберемся позже». «Отлично!» Я забрал у него острый предмет. «Теперь веди нас на выход с территории Дроу!» «Сначала надо отойти подальше от скопления этих чудищ, а там уже будем думать, что делать дальше. Удивительно, насколько может быть жестока моя собственная раса. Вот где порадуешься, что в нашем мире мы уже давно перестали быть такими монстрами. Кто бы мог подумать, что этот путь лежит через какие-то лесные дебри и чаще, что не пролезть, не протолкнуться, тем более с бессознательными Дэнией на руках. А другого пути нет?» Я внимательно посмотрел на наливавшееся краснотой болото. И все же жуткий мир. Деревья отливали всеми цветами бордового, действительно напоминая кровь. А с некоторых еще и свисали какого-то диковато-жутковатого вида плоды, больше напоминая органы живых существ, чем что-то съедобное. Однако нашего провожатого это ни в малой степени не волновало. Он явно спокойно жевал что-то, что больше всего было похоже на чей-то кишечник. «Нет, если не хотим нарваться на патруль!» Интересно, сколько же раз мальчишка сбегал от своих благодетелей? «И насколько обширные территории у Дроу?» — поинтересовался я. На меня посмотрели, как на идиота. Похоже, пацан так и не поверил, что я из другого мира. А еще он не понимал, почему я тащу свою жену и хозяйку на руках, а не бросил ее под ближайшим кустом. Нет, насколько я понял, именно мужья не могли причинить намеренный вред женщине. А вот оставить ее в холодном сыром месте, где на нее может напасть любой дикий зверь одну, запросто. До крайности жестокий народ. Я удивлен, что они вообще выжили в таких условиях. «Чтобы попасть к светлым, придется пройти два леса». Я чуть не сел на месте. «Сколько?» Чуть не выронил бессознательное тело жены. Не то чтобы она была уж очень тяжела для меня, но все же мы прошли уже около 3 километров, и плечи начинали побаливать, как и руки, от неудобного положения. Нам ведь надо было как можно скорее отойти от первоначальной точки попадания в этот мир. Я уверен, что тот воин, еще пойдет нас искать вместе с сородичами, ведь беременная дроуша должно быть практически священно в их миропонимании. Или типа того. «Примерно 2 малых цикла», — совсем непонятно пояснил мальчишка. Или это мой переводчик забарахлил. «А цикл у вас — это сколько восходов и заходов солнца?» «Я надеюсь, они это жуткое красноватое светило хоть вообще солнцем называют». «Восха что?» — удивленно переспросил малый. «Черт, и как Мида со всем этим разбирается? Ничегошеньки же не ясно». «Знаешь, давай все же немного отдохнем». Я решительно прошел до ближайшего дерева и сел под ним. «Если мы не пройдем по болоту, то нас быстро найдут, по запаху. Взварги чуют нас!» Я закатил глаза к небу, которое тут тоже было слегка кровавого цвета. Жуткий, очень жуткий мир. «Мне нужно разбудить Мидению. Разбудим, вот тогда пойдем дальше». Волнение за жену нарастало все больше. Она до сих пор не подавала абсолютно никаких признаков жизни, хотя выглядела как обычная человеческая девушка, только без сознания. Для богинь это вообще нормально? Должно же быть какое-то свечение или типа того. Я же видел, что она светилась, когда впервые показалась мне в истинном обличии. «Что она за существо?» Спорить парнишка даже не пытался, но Миду рассматривал с крайней степенью брезгливости и настороженности. Да уж, к женщинам у них тут явно не лучшие отношения. Я улыбнулся. «Сейчас человек!» Осторожно разместил ее на своих коленях, прижимая к груди. Она никак не реагировала, продолжая мирно посапывать. «Она твоя жена?» Мальчишка ткнул в мои брачные оковы. Я кивнул. «Тогда понятно, чего тащишь!» Важно кивнул тот. «Все же жен тут не бросают? Ну, хоть что-то!» «Как тебя зовут?» Пока мы убегали от возможной слежки, было как-то не до подобных вопросов. «Оуэн!» «Аврель!» — представился в ответ. «А девушка Мидения, да?» Мальчишка деловито залез на ближайшее дерево, срывая с него жуткого вида плоды, кидая мне под ноги. «Вот, ешь, хорошо подкрепляет. Если тормозить не будем, то к вечеру уже выйдем к озеру. Там можно будет обмыться и набрать воды». Я вздохнул и взял непривлекательного вида фрукт. Или что это такое вообще? Брезгливо откусил. Ну, вкус вроде ничего. «Нам надо разбудить Миду», — поделился я. «С ней на руках по болоту идти не самая лучшая затея. Я ведь могу оступиться, встать не туда. Не хотел бы стать причиной столь нелепой смерти». «Ну да, она же твоя жена», — деловито покивал тот. «Это значит что-то особенное?» Уточнил я. Мало ли, что они тут понимают под словом «брак». «Ну ты же поклялся защищать ее жизнь до последнего вздоха! Умрет она, умрешь ты!» Я удивленно поднял брови. В нашем понимании брака такого пункта точно не было. Защищать интересы – да. Защищать от опасностей – тоже да. Но смерть одного из супругов никогда не тянула за собой другого. Это нечто новенькое. Хотя, судя по тому, как ведут себя мои браслеты, сдерживая магию, вполне вероятно, что и с жизнью тоже будет так. Кто бы мог подумать? «Это не совсем верно!» Вдруг хмыкнула Мида, все еще тихо дыша мне в ключицу, не делая никаких попыток встать или дернуться. Должно быть, именно поэтому никто из нас не заметил, что она уже не спит. «Брачные клятвы звучат «асола травистик корвани», что в дословном переводе на «божественный» «клянусь разделить мир». То, что кто-то трактует эти слова в угоду смерти, неверно». Она все же пошевелилась и села ровнее, рассматривая мальчишку серьезным оценивающим взглядом. Не знаю почему, но со своих колен я не дал ей спуститься, продолжая придерживать за талию. Так мне было спокойнее. «Хороший магический потенциал!» — кивнула она. Мальчишка настороженно глянул на меня, но ничего не сказал. «Я обещал ему то, что ты дашь ему клятву о том, что не унизишь и не обидишь, взамен на его клятву службы». «Он уже принес тебе эту клятву?» Испытующе посмотрела на меня богиня. Я кивнул. «Ну и достаточно. Ты мой муж. Подобного рода клятвы действуют на всех членов семьи в нашем случае». Оуэн побледнел, я бы даже сказал, выцвел. «Но клятвы унижать ты не давала». Все же попытался понять, как это работает, но Мида лишь фыркнула. «Хочет жить в другом мире? Пусть привыкает к доверию. Мне его тушка нафиг не сдалась». Она все же выбралась из моих объятий, словно ничего не случилось. И осмотрелась, особенно уделяя внимание плоду с дерева в моих руках и лесу вокруг. «И все же...» Попытался было что-то вякнуть мальчишка, но Мида его остановила. «Послушай, я богиня, а не простая смертная. Мои клятвы работают несколько не так, как у остальных существ. Этот мир еще не изведан для нас. Рисковать я не собираюсь. Могу только заверить, что ни твоя смерть, ни унижение мне не нужны. У меня было в свое время достаточно возможности наиграться жизнями смертных. Да и потом будет еще достаточно. Делать всех вокруг своими рабами я не собираюсь». Мальчишка насупился, но кивнул, должно быть, понимая, что лучшего он не дождется. Но вообще Мида меня удивила. Обычно она более мягкая. Должно быть, ситуация с этим миром окончательно выбила ее из колеи. «А теперь поднимаемся и валим как можно дальше. За нами уже идет подгоня». Она вдруг снова быстро приняла облик дроу и взмахнула распущенными волосами по ветру. «Так, понимаю, идти до светлых нам еще долго». «Два малых цикла!» Оуэн быстро соскочил на ноги и ломанулся сквозь кусты к болотистой местности, от которой мы совсем немного, но все же отдалились, чтобы отдохнуть. 20 дней. Что-то прикинула в уме она. Вот как она с этим справляется? Просто как? Я покачал головой, тоже вставая с насиженного места и двигаясь вслед за остальными. Для той, кто еще недавно был в отключке, держалась Мида вполне уверенно. «Как ты?» Все же не мог не спросить, поравнявшись с богиней. То, что она скрывала это от меня, а я велся как дурак на ее человеческую личину, до сих пор не укладывалось в голове. Как можно быть настолько слепым? «Не переживай!» Ласково улыбнулась мне эта белокурая бестия, снова в облике дроуши. «Все хорошо! Я уже восстановила баланс сил и чувствую себя лучше!» «Почему ты не светишься?» — не удержался я. Мида же весело рассмеялась, словно я удачно пошутил. «Это не свечение на самом деле. Просто миры так отображают нашу магию, ауру, если хочешь. Сейчас я слишком много сил истратила, чтобы светиться. А в обычной жизни просто приглушаю магию до уровня смертных, когда не будет заметна ее концентрация вокруг меня». Что ж, я определенно был рад, что с ней все хорошо, и она не собирается впадать в кому или что-то типа того, чтобы восстановиться. «Стойте!» Вдруг дернулся наш провожатый, все это время прислушиваясь к разговору. «Ты? Вы?» Он уставился на Мидению, как на чудо какое-то. «Богиня? Настоящая?» Его глаза забавно округлились. Я хмыкнул. Хорошо, что уже был более-менее подготовлен своими догадками к этой мысли. А то выглядел бы так же глупо, как и мальчишка, когда узнал. Мида улыбнулась. «Настоящая! Так что топай давай! Я не собираюсь сдохнуть в этом болоте!»